твою нежно сожму. И думать опять, молчать и смотреть, и молча терять. И видеть опять лица людей, искать тебя. Твоя голова до края полна. А где? А где же я? Как же я?